Подруги и Ло Цзи решили, что пора отправиться в третий поход к монолиту. Выйдя из ореола и подняв глаза к небу, они увидели три двумерные планеты. Нептун, Сатурн и Земля выросли в размерах, пояс астероидов стал шире. И это не было галлюцинацией. Они спросили Искина, тот ответил. «Навигационные приборы фиксируют раскол в существующей системе ориентиров. Система ориентиров номер один функционирует как раньше. Ориентиры, которые она использует — Солнце, Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Плутон, часть астероидов и объекты из пояса Койпера — соответствуют критериям узнавания. Система ориентиров номер два, напротив, претерпела разительные перемены. Нептун, Сатурн, Земля и некоторые астероиды потеряли свои характеристики как объекты ориентировки. Система ориентиров номер один движется по направлению к системе ориентиров номер два, что и обусловливает феномен, который вы наблюдаете. В другой части небосвода на фоне звезд возникли мириады светлячков. Это были космические корабли, пытающиеся вырваться из Солнечной системы. За некоторыми голубыми плазменными огнями тянулись длинные шлейфы. Три космолета пронеслись довольно близко к Плутону. Слепящее пламя их двигателей, работающих на полной тяге, озарило троих наблюдателей, по земле побежали длинные тени. Ни один из кораблей не пытался совершить посадку на Плутон. Но убежать из зоны коллапса было невозможно. Слова корабельного Искина означали вот что. Трехмерное пространство Солнечной системы было как огромный ковер, который невидимые руки тянули в двумерную пропасть. Эти космолеты были ничем иным, как улитками, ползущими по ковру. Они не могли сколько-нибудь значительно оттянуть неизбежное. «Идите-ка вперед одни», — сказал Ло Цзи. «Возьмите, что под руку попадется. Я подожду здесь. Не хочу пропустить такое». Чэн Синь и АА поняли, что он имел в виду под таким, но им самим вовсе не хотелось стать свидетелями этой сцены. В подземном хранилище подруги действительно взяли, что попалось под руку, не было настроения копаться и выбирать. Чэн Синь хотела прихватить с собой череп неандертальца, но АА отшвырнула его в сторону. «На этой картине черепов будет, хоть завались», — сказала она. Чэн Синь признала, что подруга права. Самые ранние неандертальцы жили на Земле всего лишь несколько сот тысяч лет назад. По наиболее оптимистичным расчетам, первые посетители появятся в плоской Солнечной системе еще через несколько сотен тысяч лет. Они не увидят разницы между неандертальцами и современными людьми. Чэн Синь окинула взглядом другие артефакты. Ни один не привлек к себе ее внимания. И для них с АА в настоящее время, и для невообразимых исследователей в будущем все эти предметы — ничто по сравнению с умирающим миром. Они бросили последний взгляд на полутемный зал и ушли, унося с собой немногие артефакты. Мона Лиза смотрела им вслед и улыбалась злобной, внушающей ужас улыбкой. Выйдя на поверхность, они увидели в небе еще одну сплющившуюся планету — Меркурий. Венера сейчас находилась по другую сторону Солнца. Меркурий был меньше плоской Земли, зато сиял гораздо ярче, потому что стал двумерным только что. Разместив поклажу в грузовом отсеке, Чэн Синь с АА вышли из ореола. Ло Цзи ждал снаружи, опершись о трость. «Довольно», — сказал он. «Думаю, этого хватит. Тащить еще что-то бессмысленно». Девушки согласились. Они стояли рядом с Ло Цзи на поверхности Плутона и ожидали самой величественной сцены этой трагедии — перехода Солнца в двумерное состояние. В этот момент Плутон находился в 45 астрономических единицах от светила. Раньше, когда Плутон и Солнце были в одном регионе трехмерного космоса, расстояние между ними оставалось одним и тем же. Но сейчас Солнце пришло в соприкосновение с плоскостью и перестало двигаться, тогда как Плутон вместе с окружающим его пространством продолжал падать на плоскость. Поэтому расстояние между звездой и карликовой планетой быстро сокращалось. Когда солнце начало переходить в двумерное состояние, невооруженным глазом можно было лишь увидеть, что его яркость и размеры внезапно сильно увеличились. Последнее объяснялось быстрым разрастанием той части светила, что стало плоской, но издали казалось, будто увеличивается все солнце. Искин Ореола спроецировал наружу большое инфоокно, демонстрирующее голографический репортаж, снятый телескопом. Но по мере того, как Плутон подходил все ближе к Солнцу, великая трагедия перехода светила в два измерения стала доступна невооруженному глазу. Как только начался коллапс Солнца, по плоскости стал расползаться круг. Вскоре диаметр сплющившейся части Солнца превзошел поперечник остальной его части. Этот процесс занял лишь 30 секунд. Принимая во внимание, что средний радиус звезды составлял 700 тысяч километров, ободок двумерного Солнца рос со скоростью 20 тысяч километров в секунду. Звезда продолжала расширяться, по плоскости растекалось кроваво-красное море огня, и трехмерное Солнце медленно тонуло в нем. 4 века назад Евэньцзе стояла на горе, где когда-то находилась военная база «Красный берег», и наблюдала за своим последним в жизни заходом солнца. Ее сердце, борясь за каждый удар, трепетало, как готовая лопнуть струна, и черный туман застилал ей глаза. На западном горизонте солнце, опускавшееся в сплошное море облаков, казалось, плавилось, и кровь его растекалась багровым озером. «Это закат человечества», — сказала Евэньцзе. А сейчас солнце плавилось на самом деле, и его кровь растекалась по смертоносной плоскости. Это был последний закат. Вдалеке, за пределами посадочной площадки, от почвы поднимался белый туман. Твердый азот и аммиак начали испаряться. Новорожденная атмосфера рассеивала солнечный свет, и небо больше не выглядело абсолютно черным. Оно приобрело пурпурный оттенок. Трехмерное солнце заходило и восходило двумерное. Плоская звезда продолжала светить. Двумерную солнечную систему впервые озарили солнечные лучи. Обращенные к светилу одномерные края 4 двумерных планет — Нептуна, Сатурна, Земли и Меркурия — золотисто засияли. Огромные снежинки, окружающие Землю, расплавились и превратились в белый пар, тоже окрасившийся в золото. Двумерный солнечный ветер унес его в двумерный космос. Наблюдателям казалось, будто у Земли появилась грива, развивающаяся на ветру. Прошел еще час, и Солнце окончательно схлопнулось в два измерения. С Плутона оно выглядело гигантским овалом. Двумерные планеты были по сравнению с ним просто крохотными пятнышками. Вместо колец, какие были у планет, Солнце разделялось на 3 широких концентрических пояса вокруг центрального ядра. Центр, чрезвычайно яркий, так что не было никакой возможности разобрать детали, по-видимому, соответствовал ядру изначального Солнца. Широкое кольцо вокруг ядра, по всей вероятности, соответствовало изначальной зоне лучистого переноса. Это был кипящий, ярко-алый двумерный океан, в котором быстро образовывались некие структуры, смахивающие на соты. Делились, объединялись и распадались. Сущий хаос, если смотреть на каждый процесс в отдельности. Но если подходить с позиции целого, то в хаосе проявлялись порядок и последовательность. Снаружи это кольцо окружало то, что изначально было зоной конвекции. Как в исходном Солнце, текучая звездная материя передавала тепло в космос. Но в отличие от хаотической зоны лучистого переноса, новая конвективная зона имела четкую структуру, состоящую из многих кольцеобразных конвективных петель, подобных друг другу по форме и размерам и аккуратно располагающихся бок о бок. Внешним слоем была солнечная атмосфера. Многочисленные золотые потоки срывались с округлого края диска. Двумерные протуберанцы походили на грациозных танцоров, выделывающих замысловатые коленца вокруг светила. Некоторые из танцоров даже умудрялись отрываться от звезды и уплывали далеко в двумерную вселенную. «Солнце все еще живое? Хоть оно и двумерное?» — спросила АА, этими словами выразив надежду, теплившуюся во всех троих наблюдателях. Всем им хотелось, чтобы солнце продолжало посылать свет и тепло в двумерное пространство, несмотря на то, что там больше нет жизни. Но их надеждам не суждено было сбыться. Плоское солнце начало меркнуть, сияние ядра быстро угасало, и вскоре в нем стали различаться тонкие кольцеобразные структуры. Зона лучистого переноса тоже успокаивалась, кипение улеглось и превратилось в медленное волнообразное движение. Петли конвективной зоны деформировались, оторвались друг от друга и вскоре пропали. Золотые танцовщики у края диска потеряли всю свою живость и увяли, как сухие листья. Единственное, что можно было с уверенностью утверждать, это что гравитация сохранялась и в двумерном пространстве. Танцующие протуберанцы потеряли опору солнечного излучения и под действием тяготения начали втягиваться обратно в диск. Наконец, танцовщики, полностью поддавшись гравитации, впали в летаргию. Атмосфера звезды стала просто тонким гладким кольцом, обернувшимся вокруг Солнца. Звезда угасала, и золотые дуги вдоль краев двумерных планет тоже меркли. Плоская грива Земли, бывший океан, утеряла свое золотистое сияние. Все создания трехмерного мира умирали, оказавшись двумерным. Ничто не могло выжить на картине, лишенной толщины. Возможно, в двумерном пространстве могут существовать Солнце, планеты и жизнь, но они должны формироваться и функционировать по совершенно другим законам.